«Насколько откровенный может быть?» — Спенсер спросил. «Кто же вы, Валерий Кин? Кто вы, Ханна Рейни? Кто вы, Бесс Бэйр? А кто вы, Спенсер Грант?» — ответила она сделанным возмущением. «Если не ошибаюсь, я назвал вам имя, настоящее, подлинное имя, когда был не в себе в прошлую или позапрошлую ночь». Она колебалась, качала головой, но не отрывала глаз от дороги. Тут он обнаружил, что его голос понизился и стал разве чуть громче шепота. И хотя он не мог заставить себя говорить громче, но, заговорив, чувствовал, что она слышит каждое слово. «Майкл Акблом. Это имя я ненавидел большую часть своей жизни. Оно уже не мое законное имя, 14 лет, с тех пор, как мой дед помог мне обратиться в суд, чтобы получить право сменить его. И с того дня, как судья принял такое решение, я ни разу не произносил это имя, ни разу за все это время, пока не назвал вам». Он замолчал. Она ничего не говорила и, несмотря на его молчание, понимала, что он еще не закончил. То, что Спенсер хотел сказать ей, он чувствовал, что нуждается в этом, было легче сказать в приступе безумия, подобно тому, как он сделал свое предыдущее признание. Сейчас его сдерживала даже не робость, а сознание, что он конченый человек, а она заслуживает кого-нибудь получше, каким ему уже не стать. «И даже если бы я не терял сознание, — продолжил он, — я бы сказал вам все, раньше или позже, потому что я не хочу ничего таить от вас». Труднее всего порой даются те слова, сказать которые понуждают глубокая и острая потребность. Если бы у него был выбор, он бы отверг это время, это место на пустынном шоссе, наблюдаемый и преследуемый, мчащийся вперед либо к смерти, либо к неожиданному дару свободы, но в любом случае в неизвестность. Жизнь, однако, выбрала этот неподходящий момент без консультации с теми, кто жил в нем. И боль, когда говоришь от сердца, в конце концов, всегда легче переносится, чем то страдание, которым расплачиваешься за молчание. Он глубоко вздохнул. «То, что я пытаюсь сказать вам, это так дерзко. Хуже того, глупо, смехотворно. Господи, я даже не могу описать, что я чувствую к вам, потому что не могу подобрать нужные слова. А может быть, для этого и не существует слов. Я только знаю, что все, что я чувствую, чудесно, необычно, отличается от того, что я испытывал раньше, от всего, что некоторые люди считают возможным чувствовать». Она сосредоточила свое внимание на дороге, и это позволило Спенсеру глядеть на нее, пока он говорил. Блеск ее темных волос, нежность ее профиля, сила ее прекрасных загорелых рук, сжимавших руль, вдохновили его продолжать. Если бы в этот момент она встретилась с ним глазами, то он, возможно, смешался бы и не смог до конца выразить все, что порывался сказать. «Безумие в том, что я не могу сказать, почему я такое чувствую к вам. Оно просто находится здесь, внутри. Это чувство, которое рвется из меня. И не только сейчас». Оно такое, словно всегда жило во мне, словно вы всегда были здесь, или я всю свою жизнь ждал вас. Слова теснились и рвались из него, но он все больше боялся, что не сможет подобрать самые нужные слова. Она, казалось, понимала, что не должна откликаться или, того хуже, подгонять его. Спенсер балансировал на такой высокой струне открытости, что при малейшем дуновении, пусть и нечаянном, рисковал сорваться. «Я не знаю. Я очень неловкий в этом. Дело в том, что я был всего лишь 14-летним мальчиком, на которого обрушилось такое. И эмоции словно замерзли в этом подростке. Он как будто онемел. И если я не могу объяснить, что чувствую или почему я чувствую это, то как могу я ожидать от вас подобных чувств в ответ? Господи, я был прав. Дерзкий — это не то слово. Дурацкий, точнее». И он снова погрузился в спасительное молчание. Но нельзя было пребывать в молчании долго. Он чувствовал, что скоро утратит волю и не сможет прервать его. «Пусть это глупо, но теперь у меня есть надежда, и я буду держаться за нее, если вы не скажете мне, чтобы я выбросил это из головы. Я расскажу вам все о Майкле Акбломе, каким он был. Я расскажу вам все, что вы захотите узнать, все, что вы сможете вынести, но я хочу того же от вас. Я хочу знать о вас все. Никаких секретов. Конец секретам. Здесь, сейчас». «С этого момента никаких секретов. Все, что у нас может быть общего, если у нас вообще что-то будет, должно быть честным, истинным, чистым, сияющим, не похожим на все, что я знал раньше». Пока он говорил, скорость ровера снизилась. Его последующее молчание было не просто очередной паузой между болезненными попытками выразить себя, и Валерия, казалось, осознала новое значение этого молчания. Она взглянула на него. Ее красивые темные глаза светились теплом и добротой, на которой он и откликнулся в красной двери, впервые встретив ее меньше недели назад. Когда это тепло собралось перейти в слезы, она снова устремила взгляд на дорогу. С той минуты, как они встретились с ней в пустыне вечером в пятницу, и до этого момента он ни разу не замечал снова эту исключительную доброту и открытость духа. По необходимости она была замаскирована сомнением и осторожностью. Валерий не доверяла ему после того, как он проследовал за ней от работы до дома. Жизнь приучила ее быть циничной и подозревать каждого, точно так же, как его жизнь научила опасаться того, что однажды он может обнаружить в себе нечто притаившееся и страшное. Заметив, что сбросила скорость, она нажала педаль газа, и ровер рванулся вперед. Спенсер ждал. Деревья снова приблизились к дороге. Узкие клинки света пронизывали стекло, увлекая за собой быстрые полоски тени. «Мое имя», — сказала она, — «Элеонора». «Обычно меня называли Элли. Элли Саммертон. Не...» «Его дочь?» «Нет. Слава богу, нет. Его невестка. Моя девичья фамилия Голдинг. Элеонора Голдинг. Я была замужем за сыном Тома, его единственным ребенком, Денни Саммертоном. Денни сейчас мертв. Его нет уже 14 месяцев». Ее голос выражал гнев и печаль и часто дрожал на середине слова, растягивая и искажая его. «Иногда мне кажется, что он ушел только на неделю или на месяц, но в какие-то дни я чувствую, что он ушел навсегда. Денни знал слишком много, и он собирался заговорить. Его застрелили». «Саммертон? Убил своего собственного сына?» Ее голос стал холодным, кажется, в нем вовсе и не было печали, только гнев. «Он сделал даже хуже. Он приказал кому-то совершить это. Мои мама и папа тоже были убиты. Только потому, что они оказались рядом, когда люди из агентства пришли за Денни». Ее голос стал ледяным, и она не побледнела, а побелела. Когда Спенсер был полицейским, он встречал лишь несколько раз такие белые лица, как лицо Элли в этот момент. Но это были лица, которые он видел в морге. И я была там. «Я бежала», — сказала она. «Мне повезло. Вот что я говорю себе с тех пор. Мне повезло». Но Майкл не мог быть спокоен, даже когда переехал в Денвер и стал жить с Портами, своими дедушкой и бабушкой, — говорил Гэри Дюваль. Каждый мальчишка в школе знал ту фамилию Акблум. Необычная фамилия. И отец был знаменитым художником до того, как стал знаменитым преступником, убившим свою жену и еще 41 человека. Кроме того, фотографии Майкла были в газетах. Мальчик — знаменитость. Он был объектом бесконечного любопытства, все глазели на него. И каждый раз, когда казалось, что средства массовой информации оставили его в покое, происходила новая вспышка интереса, и они снова набрасывались на него, хотя, господи, он был просто ребенком. «Журналисты», — презрительно сказал Рой. «Ты знаешь, каковы они, холодные ублюдки. Им только дай историю. У них нет сострадания». Ребенок прошел настоящий ад. Нежеланную известность еще раньше, когда ему было только 8 лет после того, как тело его матери нашли в этой канаве. И теперь он не находил себе места. Дед и бабушка уже были на пенсии, могли жить где угодно. Поэтому меньше чем через 2 года они решили вместе с Майклом уехать из Колорадо. Новый город, новый штат, новый старт. Вот что они сказали соседям, но не сообщили никому, куда переезжают. Они так сделали, потому что это была единственная возможность создать для него нормальную жизнь.